блестящие и прямые, заплетенные сзади в две тугие косы. Каждый чувствовал себя очень хорошо. Потом мальчики проводили слепую до интерната, уговорившись, что зайдут за ней в воскресенье с утра. Ермак просил Ату не бунтовать и не связываться с Анной Гордеевной. Ата обещала: «Если выдержу». Прощаясь, она подставила Ермаку щеку для поцелуя. Ермак покраснел, сморщился. Он стеснялся Санди, но поцеловал ее тотчас, без задержки. «Нет, это не из жалости», — подумал Санди. «Ермак действительно ее самый близкий друг. Он всегда будет ей самым большим другом и никому другому». Санди не завидовал. С непривычным смирением он был благодарен Ермаку за те крохи дружбы, которые тот мог ему уделить. Санди впервые понял, как у него самого много было в жизни, как щедро его одарила судьба, и ему даже стало неловко. Санди не знал, как живет его друг, и почему-то стало страшно узнавать. А вдруг что-нибудь очень плохое? Санди даже фильмов не любил тяжелых, не мог читать Достоевского. А его неточку Незванову хоть и дочитал, но так расстроился, что от тоски не знал, куда деться. Оливер Твист наводил на него ужас и спасал только хороший конец. Почему Ермак никогда не рассказывает о своих родителях? Одно было ясно. Плохо они заботились о своем сыне. Глава третья. Бабушка разоблачает. Неожиданные последствия. После того, как Санди еще раза два приводил Ермака к себе, Вера Григорьевна решила, что пора ей вмешаться. Если отцу некогда, а мать доверчива до легкомыслия, значит, приходится действовать бабушке. Необходимо было проверить, из какой семьи новый товарищ Сашеньки. Начала бабушка с телефонного звонка директору школы Рождественскому. Объяснив ему не без труда, в чем дело, она спросила, что из себя представляют родители Зайцева. Директор чуть замялся. «Как я понимаю, вас беспокоит, не навредит ли вашему внуку эта дружба? Могу вас заверить. Зайцев очень хороший мальчик. Учится на четверке и пятерке. Дисциплинирован, выдержан, отзывчив, добр. Дружба с ним может только облагородить». «Меня интересуют его родители», — ледяным тоном напомнила бабушка. «Родители? У него не очень удачные родители. Как это понять? Они плохо заботятся о мальчике, не помогают ему в учебе, забывают о нем. Подозреваю, что забывают его покормить. Однажды на уроке у мальчика потемнело в глазах. Да. Могу я попросить их адрес?» Директор пробормотал что-то нечленораздельное и повесил трубку. Но не так-то легко было отделаться от Веры Григорьевны Дружниковой. Адрес она получила от заведующей учебной частью. «Далековато. Пушечная улица, дом номер 1. За карантинной слободой. Теперь этот район, кажется, называется Фрунзенским. Почему Ермак не посещал ближайшую школу? Странно. Может, его там исключили за плохое поведение? В школе номер 13, где учился Санди, Зайцев появился с 5 класса». Вера Григорьевна, никому не говоря, с утра отправилась выполнять долг. Сначала она хотела взять такси, но, будучи скуповатой и рассудив, что туда, пожалуй, сдерут рубля 2, она поехала на троллейбусе. Сойдя на Пушечной, она перешла улицу и стала искать дом номер 1. Ну и дома! Начало 19 века! Как это они уцелели в последнюю войну? Она остановилась перед угрюмым, облупленным двухэтажным домом, наклонившимся над самым обрывом. Пахло водорослями, морем, но из подворотни несло гниющими отбросами. В туннеле под домом лежали кучи мусора, приготовленные к вывозу. «Чего смотрит санитарная инспекция? Какие грязнули здесь живут! В длинном, узком каменном дворе какая-то очень толстая женщина в байковом халате и пуховом платке